В пансионе девочкам не разрешалось слушать Фауста, поскольку сюжет считался неподходящим для молодых девушек. По-видимому, окружающие переоценивали легкость, с которой можно было испортить молодых девушек. Надо было обладать куда более основательными познаниями, нежели те, которые имелись у молодых девушек того времени, чтобы заподозрить что-то неладное в сцене у окна Маргариты. Я, например, совершенно не могла понять, почему Маргарита вдруг оказалась в тюрьме. Может быть, она украла драгоценности, размышляла я. Такие вещи, как беременность и смерть ребенка, даже в голову мне не приходили. Нас водили чаще всего в опера «Комик» на Таис, Вертера, Кармен, Богему, Манон. Я больше всего любила Вертера. В гранд-опера я, кроме Фауста, слышала Тангейзера. Мама стала брать меня с собой к портнихам, и во мне постепенно проснулся вкус к нарядам. Я пришла в полный восторг от жемчужно-серого крепдышинового платья, потому что никогда раньше не была так похожа на взрослую девушку. К сожалению, грудь продолжала упрямиться и оставаться плоской. Но я не теряла надежды, что в один прекрасный момент и у меня появятся две высокие и крепкие округлости. Какое счастье, что нам не дано заглянуть в будущее. Иначе я увидела бы себя в 35 лет с прекрасно развитой, пышной, но, увы, старомодной грудью. Мода требовала теперь отсутствия силуэта. Женщин плоских, как доска. Если же так отчаянно не повезло, что грудь уже выросла, надо было предпринять все усилия и затянуться так, чтобы скрыть ее существование. Благодаря рекомендательным письмам мы с мамой были приняты во французском обществе. В Фобур Сен-Жермен богатых американок встречали с распростертыми объятиями, и браки с ними отпрысков самых знаменитых аристократических семейств Франции всячески поощрялись. Хотя я вовсе не была богата, но мой папа считался американцем, а все американцы, само собой, разумеется, рассматривались как богачи. Французский высший свет представлял собой весьма любопытное общество, чинное и пронизанное условностями. Французы, с которыми я встречалась, отличались отменной вежливостью, были очень комильфо. Но до чего же скучно это было для молодой девушки. Тем не менее, я овладела французской куртуазностью. Некто по имени мистер Вашингтон Лоб научил меня танцевать и держаться в великосветском обществе. «Предположим теперь, — говорил он, — вы собираетесь присесть рядом с пожилой замужней леди. Как вы это сделаете?» Я оторопело уставилась на мистера Вашингтона Лоба. «Я бы просто села», — пробормотала я растерянно. «Покажите, как». Я села на один из позолоченных стульев и попыталась запрятать ноги под сиденье как можно дальше. «Нет, никуда не годится. Не вздумайте никогда так делать», — сказал мистер Вашингтон Лоб. «Вы должны немножко откинуться в сторону. Так, достаточно, не больше. И если, садясь, вы слегка наклонитесь вправо, следует немного согнуть левое колено, чтобы получился почти реверанс». Пришлось немало практиковаться, чтобы освоить столь сложные позы. Единственное, что я ненавидела, это уроки рисования и живописи. В этом вопросе мама проявила полную несгибаемость. Она не даст мне отлынивать. Девушки должны уметь писать акварелью. Поэтому, отчаянно бунтуя в душе, я два раза в неделю в сопровождении приставленной ко мне молодой женщины, поскольку девушкам не разрешалось разгуливать по Парижу в одиночестве, отправлялась на метро или в автобусе в ателье, где-то по соседству с цветочным рынком. В ателье я присоединялась к классу молодых дам, которые рисовали фиалки в стакане воды, лилии в кувшине, нарциссы в вазе. Проходя мимо меня, преподавательница тяжело вздыхала. «Но вы ничего не видите», — говорила она мне. «Вы должны начать с теней. Что тут непонятного? тут и здесь тени. Но я не видела никаких теней, только розовато-лиловые фиалки в стакане воды. Я смешала на палитре краски, чтобы получить этот оттенок, и нарисовала бледно-лиловые фиалки. Совершенно согласная с тем, что у меня ничего не вышло, я не понимала и до сих пор не понимаю, как можно добиться, чтобы тени приняли вид букета фиалок в стакане воды.